Глава 61. Встреча была неминуемой. Выбора не осталось. Армада Маевы шла под попутным ветром. Прилив еще больше ускорял их движение. Даже близкий берег не сулил им спасения. Маева достигнет берега раньше, чем они закончат высадку, и, учитывая численность фейских солдат, да, иного выхода нет. Рован и Эдион предложили Аэлине несколько вариантов дальнейшего развития событий. Все они подразумевали столкновение. Но после сражения с Илками магическая сила Аэлины была вычерпана почти целиком. Она понимала, чем это может кончиться. У Маевы на треть больше кораблей и бессмертные воины, сведущие в магии. Черные паруса быстро заполняли горизонт. Корабли Маевы были крепче и боеспособнее. Ее солдаты прошли более основательную выучку. Рован и его бывшие соратники когда-то сами следили за их обучением. Все это не прибавляло решимости. Вскоре к кораблю причалила изящная, украшенная резьбой лодка с посланником Маевы. Ее сообщение он передал на словах, не поднимаясь на палубу. Маева требовала сдаться, иначе их армада будет потоплена, а люди уничтожены. Аэлине представлялись сутки на размышление. Целый день. Достаточное время, чтобы поселить и укоренить страх в душах ее союзников. Аэлина снова устроила совещание с Рованом и Эдионом. Бывших соратников Рована туда не позвали. Ларкан ходил взад-вперед, как зверь в клетке. Элида смотрела на него. Первый страх улегся, и сейчас ее лицо не выражало ничего. Элида сидела на палубе рядом с Маноной. Дорин часто поглядывал то на нее, то на ведьму. Казалось, он пытается разгадать какую-то загадку. Эдион склонялся к атаке. Незаметно подготовить корабли и напасть. Но то-то и оно, что незаметно не получится. Маева сразу разгадает их маневр и ударит раньше. Магический удар настигнет их быстрее, чем они начнут выпускать стрелы и метать гарпуны. Время. Единственная субстанция, с которой могла и должна была иметь дело Аэлина. Новые варианты, новые предложения, новая трата времени. Рован осторожно предложил Аэлине бежать. Но она не перебивала и не возражала. Говоря, он сам убеждался в абсурдности своего предложения. После вчерашнего вечера Рован должен был бы и сообразить, Аэлина его не оставит, по крайней мере добровольно. День прошел. Солнце село. Армада Маевы выжидала и наблюдала. Им было некуда торопиться. Как не торопится хищный зверь в своем логове, зная, что завтра, едва рассветет, он атакует жертву. Время — единственное орудие Аэлины и ее погибели, когда оно кончится, а оно уже было на исходе. Темнело. Аэлина снова и снова пересчитывала паруса вражеской армады, пока они не растворились в наступившей темноте. Она по-прежнему не знала, что ей делать. Рован устал от многочасовых обсуждений. Положение, в котором они оказались, было неприемлемым. Слово «безвыходное» он пока не произносил даже в мыслях. После стольких усилий неожиданная остановка. И причиной тому не Эраван, а Маева. Она не соизволила появиться лично. Впрочем, такое было не в ее правилах. Зато Маева появится завтра, на рассвете. Капитуляцию Аэлины она будет принимать сама, зная о многочисленных зрителях. А потом... Рован не знал, каким окажется следующий ход Маевы, и что еще нужно фейской королеве помимо ключей. Его настораживало спокойствие Аэлины. Нет, это было потрясение, ошибочное, принятое им за спокойствие. Рован видел Аэлину в гневе, когда она убивала врагов. Видел смеющийся и плачущий. Но ему еще не доводилось видеть ее потерянной. А он не мог предложить ей никакого разумного решения и за это себя ненавидел. Былая усталость, которой добавилось утомление прошедшего дня, сморила Аэлину. И сейчас она крепко спала. Рован лежал рядом, глядя в потолок. Потом снова в который раз повернулся к спящей Аэлине. Поймал себя на мысли, что торопится запомнить черты ее лица, цвет волос, белые полосы шрамов и узоры татуировки. Он поцеловал ее в лоб. Нет, он не позволит, чтобы их счастье закончилось здесь. Никому не дано это разрушить, даже Маеве. Маева явилась к берегам Ирелии не одна. Судя по обилию флагов, ее сопровождала знать Даранеллу. Рован потратил немало времени, разглядывая и пересчитывая эти флаги, а затем рылся в лабиринтах памяти, вспоминая, кому какое принадлежит. Одевшись, он тихо выскользнул в коридор. Там он прикрепил к поясу меч и, прежде чем закрыть дверь каюты, еще раз взглянул на спящую Айлину. Перед глазами вдруг замелькали картины прошлого. Вспомнилось, какой он впервые увидел Айлину на одной из крыш Вареса. Пьяный, усталый и сокрушенный. Он летал над крышами в обличье ястреба, оценивая свое новое задание. Айлина заметила. И хотя ее сознание было затуманено дешевым вином, заменявшим ей пищу, хотя она находилась в полной растерянности, она все-таки увидела парящего ястреба и показала ему язык. Если бы тогда кто-нибудь сказал ему, что эта пьяная, скандальная, язвительная особа скоро станет смыслом его жизни, Рован закрыл дверь каюты. Это все, что он мог сейчас ей предложить. Рован вышел на верхнюю палубу, обернулся ястребом, окружил себя магическим щитом и полетел в самое сердце флота Маевы. У двоюродного брата Рована хватило здравого смысла не убивать его в воздухе. Они были почти ровесники. После того, как родители Рована покинули видимый мир, он жил в доме дяди и воспитывался вместе с дядиным сыном. Если бы и дядя покинул видимый мир, титул главы дома перешел бы Кенде. Внушительный титул, внушительное богатство и власть. Надо отдать брату должное. Энда почувствовал появление Рована раньше, чем тот проскользнул в окошко, преодолев хлипкую магическую защиту. Брат сидел на кровати. Это вам не койки на корабле Рульфа, но одетый для сражения. Рука сжимала эфес меча. Рован вернулся в фейское обличье. Энда оглядел его с головы до пят. «В каком качестве ты сюда явился, принц? Убийцей или посланником?» «Ни в том и ни в другом», — ответил Рован, приветствуя брата легким кивком. Как и у Рована, у Энды были серебристые волосы и зеленые глаза, но с коричневыми крапинками. Когда он гневался, глаза меняли цвет и становились целиком кариями. Если Рован был прирожденным воином и воспитывался соответствующим образом, Энда был создан для придворных интриг. Природа не обидела его ни ростом, ни мускулистостью. Но плечи Энды уступали по ширине плечам Рована, а его фигуре недоставало воинской прочности. Возможно, причиной была разница их обучения. Брат приплыл сюда не командовать войсками своего отца, а больше для представительства. После нескольких десятилетий их сравнительно вольного детства пути Рована и Энды достаточно сильно разошлись. Рука Энды оставалась на эфесе изящного меча. На лице не отражалось ни малейшего беспокойства. «А ты изменился?» — заметил брат, сдвигая брови. «Лучше выглядишь». Когда-то они с Энды, невзирая на различия жизненных путей, были дружны. Но это было давно. До встречи с Лирией и... до всего остального. Рована тянуло рассказать, кто виновник этой перемены, но он не мог тратить время на посторонние разговоры. Время сейчас отнюдь не являлось его союзником. И все же Рован сказал. «Ты тоже изменился, принц. За это можешь поблагодарить моего парного». Сдержанно улыбнулся Энда. Раньше такое признание всколыхнуло бы в Роване не самые лучшие чувства. Слова Энды напомнили ему, что брат не воин, а знаток придворных лабиринтов. Но Энда не был лишен чутья и умел улавливать важные особенности. Он, конечно же, уловил запах Айлины, который теперь навсегда соединился с запахом Рована. И потому Рован кивнул и, слегка улыбнувшись, сказал. «Если я не ошибаюсь, твой избранник – сын господина Кергана». К запаху Энды тоже примешивался другой запах, подтверждавший догадку Рована. «Да, это он». Энда поглядел на кольцо, украшавшее его палец. «Мы объявили о парных узах и в начале лета сочетались браком». «Хочешь сказать, что ты ждал его 100 лет?» Энда пожал плечами. Пальцы, сжимавшие эфес меча, ослабли. Достойного избранника принц не грех и 100 лет дожидаться. Рован это знал. Он настолько хорошо понимал брата, что от сознания этого у него защемило в груди. «Эндимион», — хрипло произнес Рован. «Энда, выслушай меня внимательно». Очень и очень многие сейчас кликнули бы стражу, но Рован знал Энду. Во всяком случае, надеялся, что некое качество у брата сохранилось. Энда никогда не совал нос в его дела. Не то что прочая родня. Почти никогда, если быть точным. Но Энда отличался редкой для придворного порядочностью. И потому Эндимион выслушал своего двоюродного брата. Рован старался излагать самую суть. Он изо всех сил подавлял дрожь в руках. Рован считал свою просьбу достаточно простой и выполнимой. Когда он закончил, Энда просто посмотрел на него. Лицо придворного не выражало ничего. Маска бесстрастия, без которой при дворе ни шагу. «Я это обдумаю», — сказал, наконец, Энда. На большее Рован не мог и надеяться. Он молча обернулся ястребом и вылетел в ночную тьму, остро пахнущую морем. К другому кораблю, чей флаг ему тоже был очень хорошо знаком. Он перелетал с корабля на корабль, где произносил одни и те же слова и высказывал одну и ту же просьбу. Все родственники, к которым он обращался, давали ему одинаковый ответ. «Я это обдумаю»,